Шалом! Мир вам от Бога мира! В нашей последней беседе я говорил с вами о надежде человечества. Люди всей земли жаждут найти Избавителя. Они надеются на приход такого лидера, который сумеет установить правление правды, свободы и мира для всего человечества. Такого лидера набожные евреи видят в Мессии. Его царство описывается в Священном Писании в 11 главе пророка Исаии. Позвольте мне прочитать вам это описание, начиная со стиха 1. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет в тот день корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Исаия 11:1, 4:10. Здесь пророк говорит нам о том, что Мессия, отрасль, который будет править Израилем, станет также исполнением желаний всех народов земли. Язычники придут в его царство, чтобы обрести его прославленный мир. Одна из моих еврейских знакомых начала исследовать Писание, чтобы найти имена Мессии. Она обнаружила, что у Мессии много имен. Она сказала: «Когда я приступила к поиску его имен, я почувствовала к нему огромную любовь». Давайте и мы с вами взглянем сейчас на некоторые имена Мессии. Эти имена раскрывают его характер, показывает его любовь и заботу о его народе. Он называется в Писании пастырем, пастырем Израиля. Пророк Иезекииль передает нам то, что сказал о Мессии Бог: «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем». Иезекииля 34:23. В своем осуждении Бог однажды сказал следующие слова: «Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри?» Иезекииля 34:2. Пророк говорит о лжепастырях, которые не заботились о своем стаде, не лечили больных, не укрепляли слабых. Они обирали овец вместо того, чтобы пасти их. Но Бог Израиля говорит: «Я буду пасти овец моих, потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю». Пастырь Израиля, истинный Мессия, принесет утешение, покой и искупление рассеянному стаду Израилеву. Он также будет судить неверных пастырей. Интересно отметить, что пророк называет этого пастыря «мой раб Давид». Именно Давид написал бессмертные слова 22-го псалма: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Заметьте, пожалуйста, на одну вещь. 22-й псалом, который принес утешение многим людям, является частью трилогии. Он органически связан с 21-м и 23-м псалмами. Псалом 21 говорит о страдающем пастыре. Псалом 23 говорит о победоносном Мессии, который есть главный пастырь и царь славы. Мессия представлен в этих вдохновенных строках как страдающий пастырь, который страдает за свой народ. Он также представлен как пастырь, заботящийся о своем народе, как главный пастырь, как царь славы, который правит своим народом и приносит им благословение. Книга «Исход» свидетельствует о том, как проявляет Бог заботу о своем народе. Еврейский народ шел через пустыню всю дорогу от Египта. Они были освобождены от плена и рабства. На протяжении 40 лет всемогущий Бог заботился о них, поставлял им все необходимое. Однако народ жаловался: «Вывели нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Исход 16:3. В ответ на их жалобы Бог сказал следующее: «Вот, я одождю вам хлеб с неба, и увидите славу Господню». Исход 16:4-7. Хлеб пал на землю вместе с росой. Они назвали этот хлеб манной. Приблизительные подсчеты показывают, что каждое утро на землю падало около 150 тысяч бушелей такого хлеба. И это продолжалось день за днем, без единой осечки, без задержки. Хлеба было достаточно, чтобы каждого накормить из дома Израилева. Эта манна была чудо-пищей. По виду она напоминала мелкозернистую крупу, по вкусу напоминала лепешку с медом. Псалмопевец сказал, что Господь насытил свой народ небесным хлебом. В Псалме 77 манна называется хлебом ангельским. Позднее люди устали от манны и снова начали жаловаться. Такого сердце человеческое. Оно наполнено неблагодарностью и жалобами. Эта манна явилась прообразом Мессии, святого Израиля. В Писании говорится: «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». От Иоанна 6:32-33. Мессия Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». От Иоанна 6:35. Этот Мессия действительно хлеб небесный. Книга «Исход» повествует также об эпизоде, когда Моисей ударил по скале, чтобы добыть воду для своего народа. Израильтяне очень быстро забыли о Божьей милости к ним. Они не помнили о своем избавлении от смерти в первую пасхальную ночь. Они не помнили и о манне. Когда они расположились лагерем в одном месте в пустыне, где не было воды, они снова начали жаловаться, укоряя Моисея. Они говорили ему: «Дайте нам воды пить. Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажду нас и детей наших?» Исход 17:23. Как же ответил на это Моисей? Вот что повествует Писание о его реакции на жалобы народа. Моисей возопил Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». Исход 17:4. Господь дал указание Моисею: «Возьми с собою жезл твой, возьми в руку твою и пойди, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин Израилевых. Исход 17:5-6. И когда Моисей сделал так, как приказал ему Господь, из скалы потекла вода. Этой воды было достаточно, чтобы напоить свыше миллиона человек. Пожалуйста, обратите внимание на одну деталь. Моисей должен был ударить по скале жезлом Божиим. Моисей и его народ могли бы смотреть на эту скалу до бесконечности и в конце концов умереть от жажды. Но прикосновение Бога открыло источник в скале, и потекла вода, достаточная, чтобы утолить жажду всего народа. В еврейском священном писании есть немало указаний на то, что Бог сам явился этой скалой. Писание говорит: «Бог мой, скала моя». Один из патриархов древности, Иов, рисует перед нами пророческую картину мессианской надежды и называет одно малоизвестное имя Мессии. в своих дебатах с Вильдадом Иов говорит следующие слова. «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас» Иова 9.33. Роль посредника заключалась в том, что он выносит честный, непредвзятый приговор, непредвзятое решение. Моисей был посредником для Израиля. На горе Синай, после получения 10 заповедей, народ отступил, и они попросили Моисея: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». От Исход 20 глава, 19 стих. Именно это и сделал Моисей. Моисей — только прообраз Мессии-посредника. Новый Завет заявляет следующее рукой и пером Павла, еврея, который служил Господу: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, Мессия, предавший себя для искупления всех». 1 Тимофея 2, 5-6. Мессия Израиля оправдывает данные ему имена, такие как «пастырь добрый», «небесный хлеб», «вода живая», «посредник между Богом и людьми». Он сегодня ходатайствует перед Богом за всех тех, кто доверил ему себя и свою жизнь. Сегодня, если вы доверитесь ему, этот чудный Мессия даст вам непоколебимую надежду и уверенность. Мир для вашего сердца и вашей души. Шалом.